Спустя короткое время почта стала приносить от Павла короткие письма, написанные неуклюжим, едва разборчивым почерком. Из дней ожидания складывались недели. Наконец я узнала, что Павел находится по дороге домой. Вопреки всем предписаниям, я села в старый автомобиль, работавший на древесном газе, который, собственно, можно было использовать лишь для поездок по соседству и в Плас, и поехала в Карлсбад, чтобы встретить его там. Игнац вел машину медленно, поездка сопровождалась испарениями газа и оглушающим ревом мотора. Как бы колеблясь, вышел Павел из поезда, опираясь на палку, с пепельным лицом и выступающими голубыми жилками на висках, почти неузнаваемый, исхудавший и истощенный. Где был загорелый атлет с легкой походкой, который попрощался со мной лишь несколько месяцев назад? Но теперь все остальное было неважно. Со вздохом благодарности мы опустились на жесткое заднее сиденье грохочущего старого автомобиля, словно оно было пуховым, и вскоре находились на пути к дому, к нашему великолепному, еще не тронутому войной, Кёнигсварту. Павел сначала вообще не мог понять, как я могла быть в курсе всего, что с ним приключилось. Неделями он был оторван от всякой связи и думал, что не только он, но и фронт был потерян. При прощании в Берлине ночь была дождливой и теплой. Добираясь до фронта с многочисленными пересадками, Павел потерял весь багаж. Наконец он прибыл в свой штаб все еще в тонком кожане. Так как он все равно был на пути к фронту, офицер по имени Хельдорф поручил ему передать полковнику Ха, который командовал несколькими километрами дальше, ближе к фронту, чтобы он готовился к отступлению, так как подобные приказы уже поступили. Когда Павел добрался до фронта, то участок полковника уже полностью распался. Немецкие линии были во многих местах прорваны, и полковник, который не спал уже несколько ночей, не знал, что ему делать дальше. Сообщение Павла привело его в совершенную ярость. Он сразу же зарычал: «Я прикажу вас расстрелять!» по причине саботажа и растления боевого духа в такой момент. Все-таки Павлу удалось, наконец, убедить его позвонить в главный штаб. Игра судьбы. Там тоже был офицер по имени Хельдорф. И он утверждал, что ничего не знает об отступлении. Бушующий полковник заставил Павла сидеть на месте. «Как только он найдет время для полевого суда, — сказал полковник, — он позаботится о нем». Ночь тянулась без изменений. Павел промерз, был изможден долгой дорогой и скоро начал верить, что этот сумасшедший действительно приведет в исполнение свою смертельную угрозу. На рассвете поступил приказ об отступлении. Полковник лишь сказал: «Извините». Все еще находясь в поисках своего штаба связи, Павел постоянно находился под ледяным дождем с градом и пронизывающим ветром. Наконец он нашел свою испанскую дивизию на реке Волхов, где она все еще сохраняла свои позиции. У него уже была высокая температура. Полевой врач, которого нашли не без труда, установил двустороннее воспаление легких и сделал ему укол сульфанил-амида. Место, где находился Павел, обстреливалось со всех сторон. Когда в деревню ворвались советские войска, друзья вынесли Павла, уже полностью одетого, и погрузили завернутого в одеяло на военный вездеход с указанием с любым риском постараться прорваться сквозь окружение и добраться до немецких частей. Водитель и сам был несказанно рад поводу вырваться из этого ада и, грохоча по ухабам, под постоянным обстрелом километр за километром добрался до Луги. Там Павел получил очередные уколы, которые врач сделал ему мимоходом, так как был, как и все врачи, перегружен. Между тем, к воспалению легких добавился еще и двусторонний плеврит. И так как боли были почти невыносимыми, ему сделали еще укол морфия. Большей частью без сознания он лежал на мешке с соломой рядом с ранеными. Определенная часть из них должна была быть отправлена на запад, но выбор, казалось, был совершенно произвольным. Одних отправляли, других нет. Может, отправляли только тех, у кого было больше шансов на выживание. По дороге в поездах, которые ехали медленно, постоянно останавливаясь, многие умирали, лежа плотно друг возле друга на качающемся полу вагона. Один поезд сразу же следовал за другим, чтобы партизаны не успели взорвать рельсы. Но четверых вооруженных охранников на один пояс было недостаточно, чтобы обеспечить надежную охрану.